Эльвира Смелик. Ледяное сердце. Пролог. «Таня, ты серьезно?» — услышала Света сквозь неплотно прикрытую дверь. И ее резануло такое обращение к матери по имени. Показалось, что это не просто обоюдная договоренность. Правда, и с подобным она сталкивалась только понаслышке. А вызов, даже не слишком завуалированный. Хотя и сынуля далеко уже не деточка. Их действительно можно принять за брата с сестрой, правда, с ощутимой разницей в возрасте. Тоже довольно рядовая ситуация. Подслушивать непорядочно. Света это прекрасно знала. И дверь, когда выходила, она закрывала нормально, но, видимо, не дощелкнула. Язычок замка не до конца вошел в паз, и легкий сквозняк легко вытолкнул створку, пусть и совсем на чуть-чуть, чтобы спокойно пролететь самому, по пути подхватив слова идущего в комнате разговора. И наверняка это произошло не случайно. Вселенная намекала. «Света, еще раз хорошенько подумай, пока не поздно. Ты ведь так и хотела сделать с самого начала». Нет, ее не пугали все те перечисленные ранее обязанности. Вести переговоры, составлять расписание, следить за таймингом, напоминать о предстоящих мероприятиях и прочие подобные деловая суета. Это для нее привычно и хорошо знакомо, пусть и сфера деятельности совсем другая. Главная проблема заключалась именно в личности клиента. Александр Пожарский, весьма востребованный и все больше набиравший популярность мужчина-модель. Харизматичный блондин с бездонными синими глазами, лучезарной улыбкой, от которой таяли женщины любого возраста, и непростым характером. Обаятельный, язвительный, прямолинейный, эгоистичный, своенравный и, похоже, весьма привередливый. Хотя на фото и видео он бесспорно получался потрясающе. Особенно взгляд. У него, в отличие от большого количества моделей, взгляд всегда был живым и говорящим, а не просто самовлюбленным и томно завлекательным. Он завораживал не только вживую, но даже на фото. Притягивал ничуть не меньше, чем улыбка Джоконды. И представлялось, в нем тоже жила какая-то тайна, о которой непременно хотелось узнать. Когда позировал, Пожарский выглядел идеальным. Но в жизни все оказалось не совсем так. Или даже совсем не так. Уж лучше бы тогда сразу тетку какую-нибудь 60-летнюю приставила. Долетела сквозь узкую щель, и Света прекрасно слышала все до последнего слова. Она бы мне хоть носочки вязала и кашку по утрам варила. Я бы ее бабулей называл. Все веселее, чем эта отличница. А она не для того, чтобы веселиться, а чтобы работать. Холодно отрезала Татьяна. А кого в койку затащить, ты и так найдешь. Но затем голос ее заметно потеплел. В нем появились доверительные интонации, хотя не только искренние, но отчасти манипулятивные. «Алик, тебе самому не надоели все эти специалистки широкого профиля? Хорошо еще ни одной до сих пор не пришло в голову нарочно от тебя залететь, а потом выставить условия. Либо женись, либо плати алименты». В ответ прозвучало не менее колкое. «По себе меряешь?» И тоже успела неприятно царапнуть. Хотя сразу вдогонку, без паузы, раздалось ироничное, явно провокационное, но вряд ли серьезное. «А я бы, может, с радостью женился. Ты меня в 18 родила, а мне сейчас почти 27. Материально и жилищно обеспечен. Имею право плодиться и размножаться». Ну и отношеньица между ними. Вроде бы оба взрослые люди, явно привязанные друг к другу и, скорее всего, любящие, но словно боящиеся в этом признаться, прячущиеся за нарочитым сарказмом, а иногда даже за жесткостью. «Цифры, солнце мое, это ни о чем», — назидательно заметила Татьяна. «Возраст, он в голове, поэтому для начала тебе самому повзрослеть не мешало бы, и только тогда плодиться». Вот ты спецом и выбрала в стиле антисекс, до предела правильную и унылую», — выдал Александр. Называть его Аликом, как делали другие, у Светы пока не получалось, даже мысленно. Да и нужно ли оно ей вообще? Разве сейчас не самое время сделать то, что давно собиралась? Просто подняться с места и уйти. По-английски, не прощаясь и ничего не говоря, после таких-то заявлений. Обидно, да, обидно и даже больно. Словно ей нарочно тыкали в свежую, едва начинавшую затягиваться рану. В горле сам собой возник твердый комок, а где-то внутри внезапно поднялась волна злости и негодования, рождавшая новое желание. Не просто тихо сбежать, а для начала ворваться в кабинет и высказать все, что Света думала о таких вот развращенных и заносчивых самцах, которые считают себя пупами земли, которые к женщинам относились как к игрушкам, как к вещам, существующим исключительно для удовлетворения их потребностей, которые уверены, что каждая должна быть безмерно благодарна за обращенное на нее внимание, а потому в любом случае принимать его и радоваться, а также бесконечно понимать, терпеть и прощать, ну и вести себя и выглядеть соответственно, мило, завлекательно, сексуально, чтобы радовать придирчивый мужской глаз. И все-таки она сдержалась, потому что высказывать подобное нужно было гораздо раньше, в другом месте и другому человеку. А тогда Света в основном молчала или ерничала и ревела, закрывшись в ванной, чтобы домашние не видели. Но они, конечно, прекрасно обо всем догадывались. Хорошо хоть не доставали расспросами и не пытались успокоить, иначе она наверняка так и не прекратила бы плакать.